черный ворон в сумраке снежном, черный бархат на смуглых плечах, томный голос пением нежным мне поет о южных ночах. В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыхание, опьяненные губы мои, Валентина, звезда, мечтанье. Как поют твои соловьи? Страшный мир, он для сердца тесен, в нем твоих поцелуев бред, темный морок цыганских песен, торопливый полет комет. О да, любовь вольна, как птица. Да, все равно я твой, да, все равно мне будет сниться твой стан, твой огневой. Да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен, я буду петь тебя. Я небу твой голос передам, как ерей свершу я требу за твой огонь звездам. Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою Кармен твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен, пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белой, как дорога, как дальний путь, Кармен. Стучится тихо, потом погромче, потом смеется, и смех все ярче, желанней, звонче. И сердце бьется, я сам не знаю, о чем томится мое жилье. Не сам впускаю такую птицу в окно свое. И что мне снится в моей темнице, когда поет такая птица? Прочь из темницы, куда зовет? Дикий ветер стекла гнет, ставни с петель буйно рвет. Час за утренний пасхальный, звон далекий, звон печальный. Глухота и чернота, только ветер, гость нахальный, потрясает врата. За окном черно и пусто, ночь полна шагов и хруста. Там река ломает лед, там меня невеста ждет. Как мне скинуть злую дрему? Как мне гостя отогнать? Как мне милую чужому, проклятому не отдать? Как не бросить все на свете, не отчаяться во всем, если в гости ходит ветер, только дикий черный ветер, сотрясающий мой дом? Что ж ты, ветер, стекла гнешь,

храню я к людям на безлюдии неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев, растет презрение и желание читать в глазах мужей и дев печать забвенья или сбранья. Пускай зовут, забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой. Уюта нет, покоя нет.